Глава 21. В течение двух недель Федор Иванович привел домик Глафиры Петровны в порядок, расчистил двор, сад. Из лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы. На конюшне появились лошади. Словом, Федор Иванович обзавелся всем нужным и начал жить не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно, но он не скучал, хотя никого не видел. Он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало. Ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чая к окну. Антон становился у двери, заложив назад руки, начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках по 2 и по 3 копейки за мешок, когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. «А теперь», — жаловался старик, которому уже стукнуло лет за 80, «так все вырубили да распахали, что проехать негде». Также рассказывал Антон много о своей госпоже, Глафире Петровне, какие они были рассудительные и бережливые. Как некоторый господин, молодой сосед, поделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвету массака и желтое платье из трю-трю левантина. Но, как потом разгневавшись на господина-соседа за неприличный вопрос, что, мол, должно быть у вас, сударыня, капитал, приказали ему от дома отказать, и как они тогда же приказали, чтобы все после их кончины до самомалейшей тряпицы было представлено Федору Ивановичу. И точно, Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трю-трю левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его, Петр Андреевич, вписывал то празднование в городе Санкт-Петербурге замирения заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного декохта с примечанием «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой». От протопресвитера церкви живоначальная троицы Феодора Авксентьевича, то политическую новость следующего рода «О тиграх-французах что-то замолкло». И тут же рядом в московских ведомостях показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Калычев. Не Петра ли Васильевича Калычева сын? Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и соников и таинственное сочинение господина Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье с белым розаном в руке, его матери. Самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иванович, — говаривал Лаврецкому Антон, — хоша и в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку Андрея Афанасьевича помню, как же, мне, когда они скончались, 18-й годочек пошел. Раз я им в саду встретился, так даже поджилки затряслись. Однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить, и старшого над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная такая ладонка. С Афонской горы им монах ту ладонку подарил. И сказал он ему, это монах-то, «За твое, боярин, радушие сие тебе дарю. Носи и сюда, не бойся». Ну, да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена. Что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечь, так они только посмотрят на него да скажут «мелко плаваешь». Самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженная памяти прадедушка, в хоромах деревянных малых. А что добра после себя оставил, серебра, что всяких запасов, все подвалы битком набиты были. Хозяин был. Тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, их был, из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил. Все у них пошло хинею, и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили. А денежки все порешил, и помянуть его нечем. Ложки серебряной от них не осталось, и то еще спасибо Глафира Петровна породела. — А правда ли, — перебивал его Лаврецкий, — ее старой Колотовкой звали? — Да ведь кто звал? — возражал с неудовольствием Антон. — А что, батюшка? — решился спросить однажды старик. — Что наша барынька где изволит свое пребывание иметь? «Я развелся с женою», — проговорил с усилием Лаврецкий. «Пожалуйста, не спрашивай о ней». «Слушаюсь», — печально возразил старик. По прошествии 3 недель Лаврецкий поехал верхом в О, к Калитиным, и провел у них вечер. Лем был у них. Он очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо. Лем оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Мария Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать. По ее словам, Бетховен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лема на квартиру и просидел у него до 3 часов утра. Лем много говорил. Сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали, самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участия, а Лаврецкий, видимо, интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло. Он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим, целую положенную им на музыку балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лем, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку. Но, оставшись один на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшей заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел свою комнатку. «Ich bin wohl nicht klug» — «Я не в своем уме». Пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда несколько дней спустя Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иванович вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лема то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привезти к себе в деревню фортепиано из города. Они вдвоем отправились с Калитиным и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков. Лаврецкий смеялся, но Лем не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился, весь как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться. Но тихий, теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы, бирюзовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей, все обаяние дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам, первый, заговорил с Лаврецким.